В послании апостола Павла Галатам читаем такие слова. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но с любовью служите друг другу». 5 глава, 13 стих. В прошлых беседах на эту тему, то есть о христианской свободе, которую дарует Господь, как дар благодати каждому приходящему к Нему, было сказано о законодателе ее и каким образом она приобретается. Далее, на основании Слова Божия видим, что очень часто в христианской жизни бывают случаи, когда лучше добровольно ограничить свою свободу ради чего-то более важного и полезного во славу Божию. Так, например, как было сказано в прошлой беседе, апостол Павел, имея возможность и авторитет, дарованные ему от Бога, приказывать, что должно во славу Божию, обращаясь к Филимону со стиха 8 по 12, о ходатайстве за Анисима говорит так: «По любви лучше прошу». Этим он, отказавшись от авторитета, на который он имеет все права, ограничивает себя и для достижения благородной цели во славу Божию пользуется принципом любви. И сегодня с помощью Божьей и для Его славы воспользуемся еще двумя примерами из Библии, показывающими нам, как апостол в своей личной жизни во имя того, чтобы с любовью служить друг другу, добровольно ограничивал себя, свою свободу. Свобода и уничижение. Кажется, что опять-таки эти два слова несовместимы, ибо слово «уничижение» говорит нам о ограничении человека в чем-то или пред кем-то. Но апостол Павел, находясь в свободе, в которую поставил его Господь, достигнув по благодати Божьей духовных высот, не превозносился этим, но в смирении ходил пред Богом. В человеке заложена тенденция, конечно, греховная, превозноситься. И что еще хуже, многие, как замечено в этом мире, превозносятся даже не имея на это каких-либо оснований. Некто даже сказал так: «Если сам себя не похвалишь, то никто тебя не похвалит». Вот они и хвалят самих себя. Однажды я был приглашен посетить одного человека, старца по возрасту. И когда я зашел в комнату, где он находился, он сидел в торжественной позе в кресле, с таким важным видом и величием, и позой, что мне мгновенно пришла на ум картина одного художника, на которой был изображен апостол Павел, сидящий на каком-то троне в виде высоком и превознесенном. К сожалению, старец, которого я посетил, был только внешне величественным, но внутренне, то есть духовно, нет. Я также очень сомневаюсь, чтобы апостол Павел любил восседать так, чтобы окружающие на его лице зрели, даже несмотря на то, что он обладал по благодати Божьей многим, и красота его духовной жизни выражалась во многом. Например, в послании к римлянам 15, 17, 19 он так говорит о себе: «Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, в покорении язычнику в вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика». Следует заметить, что в Священном Писании есть упоминание о том, чтобы таковых, то есть служителей Божьих, уважали. Так, например, в первом послании, Фессалоникийцам 5, 12, 13, апостол Павел советует так: просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и представителей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою. И вот апостол, благодаря свободе Христа, испытавший воистину обилие благословения Божия, может явиться к братьям как апостол с важностью и с авторитетом. Но когда мы читаем 7 стих 2 главы первого послания апостола Фессалоникийцам, замечаем такие слова. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Как видите, апостол снова-таки, находясь в свободе, добровольно ограничивает себя во имя чего-то лучшего и более полезного, идя путем уничижения и смирения. Свобода и пища. Одним из ярких примеров, показывающий нам, как апостол Павел иногда ограничивал ту свободу, в которой находился, записан в первом послании к Коринфянам 8 главе. В то время, как мы читаем, возник вопрос, можно или нельзя кушать идоложертвенную пищу, то есть пищу, которая была посвящена некоторым идолам. Были таковые, которые утверждали, что ею пользоваться нельзя, так как она посвящена идолам, а мы, дескать, христиане, и с идолами ничего не имели и иметь не собираемся. Если эта пища идоложертвенна, то значит она осквернена. В ответ апостол заявляет. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. 1 Коринфянам 8 глава 4 стих и 8. А в 10 главе с 25 по 29 стих апостол говорит, «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Но если кто скажет вам это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля и все, что наполняет ее. Совесть же, разумею, не свою, а другого, ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Итак, что получается, кушать эту пищу или нет? С одной стороны, можно кушать, ибо, как сказано, ибо Господня земля и все, что наполняет ее. С другой стороны, якобы выходит, что нельзя кушать данную пищу, ибо кто-то говорит о ней как о идоложертвенной пище. Апостол под воздействием Святого Духа разрешает проблему следующим образом. Он говорит, «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных». 1 Коринфянам 8 глава 9 стих. Находясь в свободе есть мясо, смотри, чтобы рядом сидящий с тобой немощный в вере брат не соблазнился тобою, как ты поглощаешь данный кусок мяса. Находясь в свободе, кушай мясо. Но если рядом сидящий с тобой соблазняется, ибо это мясо идоложертвенное, или тем, что ты на свою тарелку положил непомерной величины кусок мяса, то лучше остановись и подумай, что ты делаешь. Ибо рядом с тобою сидящий соблазняется. А не лучше ли будет, если ты, для того, чтобы не уязвлять немощную совесть рядом сидящего, Не лучше ли тебе отказаться вообще от этой пищи? Именно так и делает апостол. Он говорит: «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». 1 Коринфянам 8 глава 13 стих. Ограничение свободы для достижения более благородной цели – таков принцип апостола Павла. И к этому он призывает всякого, познавшего свободу во Христе. Мы читаем: «Итак, едите ли, пьете ли, или что иное делаете, все делайте в славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божьей, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». Апостол словом «свобода» связывает слово «ответственность». Возможно, слово «ответственность» является для некоторых своего рода ограничением, но будем помнить то, о чем говорит нам Священное Писание. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но с любовью служите друг другу». Галатам 5 глава, 13 стих. Аминь.